В зале сильно шумели. «Вы продаете свою свободу, своих жен и детей за гроши. Вы преете в душных и смрадных домах, мучаете детей в замызганных школах, трясетесь над своим добром, над своими тюфяками, над своим спокойствием. Вы умираете от водянок и параличей. Вас хоронят, устраивают поминки, вашу жизнь заедают салом, и безутешные вдовы наваливают на ваши трупы каменные глыбы с жалостными эпитафиями. Вы ненавидите любящих, вы ненавидите радостных людей. Вы ворчите на них в трамваях и ждете повода, чтобы затеять собачью свалку». «Неправда!» — крикнул кто-то. От тихого бешенства у меня заледенело сердце. «Человеческие подонки!» — сказал я медленно и подошел к краю эстрады. В зале стояла мертвая тишина. Я кончил и спустился в зал. Тотчас же на меня обрушился свист, шипенье, крики, топот ног. Надрываясь, бился колокольчик, и кто-то истерично кричал: «Безобразие! Нахальство!» Председатель метался за столом, зеленое сукно сползло, под ним открылись во всем убожестве ободранные ломберные столы. «Выпейте воды», — сказала в коридоре Хатиджа и подала мне стакан. Она была бледна. Дрожащей рукой она поправила прядь волос у меня на лбу. «Пойдем отсюда скорей», — попросила она и сжала мои руки. Винклер и Сташевский были слегка встревожены. А крики и звон колокольчика все нарастали. Отъезд. Пароход отвалил поздней ночью. Он долго прокашливался и гудел, дрожа всем корпусом. Бегали по сходням и кричали грузчики. Дрожали фонари на пристани, и в их неверном свете то появлялось, то исчезало хмурое лицо Гарибальди и его красный мокрый шарф. «Вы бы ушли!» — крикнул ему с палубы Винклер. «Простудитесь!» Старик жалко улыбнулся и махнул рукой. Разбитым эхом смолкал в переулках гудок парохода. Мы уезжали. Хатиджа провожала нас до Старониколаевской косы. С утра в день отъезда перепадал дождь, дул норт, капли стучали по окнам, по заржавленным вывескам. В глазах у встречных стоял холодный блеск. «Прекрасная серая даль», — сказал мне утром Винклер, стоя у окна. «Смотри, какой переход от свинцового зимнего горизонта к нагромождениям домов и желтому морю. Пойдем пошатаемся напоследок». Мы вышли. Винклер рассказывал про свои работы. Среди них есть этюд «Серебряное». Осеннее солнце светит будто сквозь чад свечей, и в этом солнце дымится город. Другой этюд — ночь, черная вода, небо, черные контуры парохода и только один красный огонь. Винклера больше всего занимает отражение огня в воде. Есть еще голова старика на фоне скучного пыльного неба. «Этот старик должно быть Гарибальди?» — спросила Хатиджа неуверенно. «Вы нервничаете, Хатиджа», — сказал Винклер. «Мне грустно», — призналась Хатиджа. «Поэтому я и хочу проводить вас до Старониколаевской косы». За заставой нас охватили жгучие ветры, открылись синие дождливые дали, над безграничными протяжениями полей низко неслись тучи. Сквозь шорох дождя ночью пароход прокричал 4 раза. Тяжело плеснули по воде канаты и задрожала палуба. Мигнули огни на пристани, взмахнул старой шляпой Гарибальди, и тотчас же поднялся над городом и берегами красный огонь маяка. Потом маяк затянулся ночной мутью, ушел на край земли, и только крупная соленая зыбь неумолчно била в железные борта парохода. Тренькал звонок в машине. Хатиджа подняла воротник и прислонилась к моему плечу. Винклер сидел и молчал. Сташевский ушел в каюту. Наше молчание было наполнено множеством мыслей. Когда Винклер закуривал, огонь спички вырывал из темноты багровый круг палубы, канаты, мокрые поручни и слезы на глазах Хатиджи. Пар хрипло рвался из пароходной трубы. Утром из заспанных и бесконечных вод стало воспаленное солнце, и мрачно загорелись под ним стекла капитанской рубки.